Глава 33. «Это же космонавт! Разве ты не видишь?» — раздался из гостиной голос Ноа, а следом смех Колина. «Вижу». «Тогда почему ты спрашиваешь?» «Потому что он такой необычный космонавт». «Да, это потому что он геройский космонавт», — твердо ответил Ноа. «Доброе утро». Поздоровалась я, входя в гостиную, где на полу разлеглись Колин с Ноа и смотрели мультфильм, бурно его обсуждая. «Доброе», — отозвался Колин с улыбкой. «Привет, Лана», — поздоровался Ноа, не отрывая взгляд от телевизора. Я чувствовала себя немного неловко под пристальным взглядом Мастерса. Как будто он видел меня насквозь со всеми моими чувствами, далекими от профессиональных границ. Я осмотрелась по сторонам. «А где Вики?» Убежала к соседям справа, у нее там живет подруга. «Дакота», — вспомнила я, на что Колин кивнул. «Но ведь еще рано». «Полдень», — хмыкнул он. «Как полдень?» Мои глаза расширились. «О, Господи, и она ушла голодная?» «Я покормил детей». «Чем?» «Пиццей». «Пицца? На завтрак?» Он слегка пожал плечами, и его улыбка стала шире. «Мы были чертовски голодны». Внезапно меня бросило в жар и захотелось подбежать к Колину, залезть ему на колени и, повиснув на шее, поцеловать. Он настолько искренне говорил о том, что они были голодны, и был таким непосредственным, что я едва сдерживала себя, чтобы не поддаться этому порыву. Даже сцепила пальцы за спиной в надежде, что они перестанут дрожать. «Что ж, вы, наверное, снова голодны?» «Ты умеешь варить борщ, Лана?» — неожиданно спросил Колин, когда я уже повернулась в сторону кухонного островка. «Борщ?» — переспросила, мысленно шлепнув себя по лбу. Я уже второй раз переспрашивала его, как какая-то тупица. «Да, Нора такой готовит. Говорит, что он популярен в ее родной стране». «Умею», — произнесла медленно. «Свари, пожалуйста, давно его не ел». «Ладно». Колин снова повернулся к телевизору, а я пошла к кофемашине. Я двигалась медленно, готовя себе ароматный напиток, пока пыталась осознать, что произошло пару минут назад. У меня было тысяча вопросов. Например, собирался ли он уезжать? И почему остался? И борщ? Что за... Пока готовился кофе, я налила стакан воды и осушила его залпом, а потом еще один. Как только поставила пустой стакан на стол, почувствовала тепло на спине, а потом услышала тихий голос. «Могу я попросить тебя сварить кофе и для меня?» Дыхание Колина всколыхнуло волоски на затылке, и он покрылся мурашками. После той самой ночи мы впервые были так близко. «Да, конечно», — ответила я задыхающимся шепотом. Пальцы опять так не кстати начали дрожать. Я зажмурилась, а потом распахнула глаза, решившись спросить то, что меня грызло изнутри. «А тебе не нужно... Ну, в смысле, ты не должен ехать к Карен?» Он не отвечал, и я повернулась, чтобы посмотреть на Колина. Он слегка прищурился и склонил голову на бок. «Она со своими родителями». «Колин, скажи, почему ты все еще здесь?» Он крепко сжал челюсти и первые несколько мгновений не отвечал. «Потому что хочу быть именно здесь». «Ты всегда делаешь, что хочешь». Его взгляд медленно прошелся по моему телу, обдавая жаром, потом задержался на губах и, наконец, снова вернулся к глазам. «К сожалению, не всегда». Он помолчал еще с минуту, а потом его взгляд перестал быть напряженным, и в выражении лица вернулась былая легкость. «Так что, я могу рассчитывать на кофе и борщ?» «Можешь, конечно», — тихо ответила я, все еще переваривая наш короткий разговор и этот его выразительный взгляд. Неужели его так же тянуло ко мне, как и меня к нему? Неужели... Я даже боялась себе позволить думать и надеяться, потому что обстоятельств против нас было слишком много. И самое главное состояло в том, что его девушка была беременна. Я уже несколько раз хотела продолжить наш разговор насчет того, что ребенок мог оказаться не от Колина. Но всякий раз останавливала себя, понимая, что это будет выглядеть как нелепые попытки отчаявшейся женщины заполучить мужчину, которого она полюбила. Следующий час прошел в хлопотах. Я перекусила остатками пиццы, запила ее кофе и принялась готовить обед для всей семьи. Формально мы были семьей, а на деле Колин был как будто лишним звеном в этой цепочке. Я бы даже сказала, недостающим. Без него все, наверное, будет совсем не так. Как будто не хватает за столом еще одного человека, того, который закроет брешь в нашей броне. Но я морально готовила себя к тому, что должна была отпустить его. Вскоре вернулась Вики, вся в снегу и с широкой улыбкой на лице. «Лана! Дакота, оказывается, тоже скучала по мне. Мы играли в снежки, и к нам еще пришел Боб, который живет через два дома, и мы построили целую крепость, представляешь?» Глаза моей племянницы горели счастьем, а сама она была измотана активной прогулкой. Я улыбнулась и поцеловала ее в лоб. «Беги, переодевайся в сухое, будем обедать». Мы расселись за столом, и как только начали есть, телефон Колина зажужжал на кофейном столике в гостиной. Он поднялся, взял аппарат в руки и бросил на меня быстрый взгляд. Я тут же поняла, кто ему звонил. Та, у которой были все права на него, и которая, вероятно, готова была взорвать весь город от злости, что ее жених не ночевал дома. Колин извинился и, накинув куртку, вышел на задний двор. Под предлогом помыть руки я прошла к раковине, которая располагалась как раз под окном на задний двор. Я ругала себя за такое поведение, но никак не могла заставить себя отойти от окна. Колин стоял в полоборота ко мне, и я видела его недовольное выражение лица. Он слушал. И слушал, и слушал. Я могла только представить себе, сколько недовольства Карен сейчас выливала в его уши. А потом Колин внезапно повернул голову и посмотрел прямо на меня. Я резко отпрянула, положив руку на грудь, где неравномерно колотилось сердце, все время сбиваясь с ритма. Наверное, я выглядела со стороны как ненормальная, которая хотела контролировать каждый шаг Мастерса, хотя не имела на это никакого права. Мне стоило удовлетвориться тем, что он добровольно остался у нас на ночь и провел с детьми все утро, дав мне выспаться. Но мне было мало. Я стала жадной относительно всего, что касалось Колина, и это начинало пугать. Колин вернулся в дом спустя примерно 5 минут. Дети уплетали борщ, потому что в награду за съеденное блюдо им было обещано мороженое. Я же лениво ковыряла ложкой в тарелке. «Мне нужно ехать», — сказал Колин, подходя к столу. «Но ты же ничего не съел», — промямлила я. Настроение, которое и так сильно упало со звонком Карен, теперь достигло критически низкой отметки. «Уверена, что ты готовишь божественно, но...» Он замялся, крепко сжимая спинку пустого стула. «Я нужен Карен. Мне пора, спасибо». Он поцеловал детей в лоб и, резко развернувшись, пошел к выходу. Колин в рекордно короткие сроки натянул ботинки и выпрямился. Я уже стояла перед ним, готовая запереть дверь, как только он выйдет. Мастерс замер, глядя на меня. Сейчас на его лице не было улыбки, а во взгляде игривости. Он протянул руки и, схватив меня за затылок, крепко прижал к своей груди. Поцеловав в макушку, Колин тихо сказал. «Если бы я мог все изменить, Лана, я бы это сделал». Потом он наклонился и, заключив в ладони мое лицо, прижался своими губами к моим. Ни языка, ни напора, ни страсти. Просто прижался и удерживал нас так несколько ударов сердца. А потом, не поднимая взгляда, отстранился и вышел, оставив меня касаться губ кончиками пальцев и вдыхать запах его туалетной воды, который до сих пор не выветрился из нашего дома.